Глава 9. Мы столкнулись взглядами с мисс Мансурой, модисткой. Она поджала уголки губ, выражая презрение. В глазах промелькнула вакханалия пыток, которые она с радостью бы ко мне применила, включая поганую метлу, так, что сразу захотелось сбежать. Но Алви стоял за дверью, и было чертовски жарко. Наверное, следовало извиниться. Я набрала в грудь воздуха, и он стал комом. Никогда не думала, что просить прощения так сложно. Почти больно, словно ты царапаешь собственное эго. Нет, если извинение фальшивое, то проще простого. Но оно не сравнится с настоящим признанием того, что ты была не права. Признать это, словно лишиться того кусочка себя, который отчаянно стремился быть правым, словно вырезать его скальпелем без наркоза и оставить открытую рану со словом «простите». Проблема заключалась в том, что я отлично помнила, чем закончилась та наша якобы забавная шутка с платьем модистки. Она начиналась невинно. Кто не устраивал проверок первокурсникам? И хоть нами тоже проманипулировали, я в самом деле чувствовала вину. А еще досаду и разочарование в себе. Я, менталист, не смогла отследить момент, когда сама стала марионеткой, которая играет другой марионеткой. Передо мной встало бледное лицо Данки Маджори, которое потом подтерли память. Не мы, но с нас началось. С меня. Глядя в лицо модистки, я представила бедную Данку и сказала. «Добрый день, мисс Мансура. Для начала я хочу попросить у вас прощения за инцидент, который произошел в нашу последнюю встречу». В черных глазах читалось, что если бы извинений было достаточно, ад бы не существовал, а он есть, и мне там самое место. Тем не менее, модистка проговорила. «Что вы? Какой инцидент? Не припомню. Но мы не работаем, мисс. Швейлики на отдыхе, у помощниц санитарный час. Я не задержу вас. Я бы хотела купить любое готовое платье по сезону. И чулки. По любой цене». Я протянула карточку ректора, понимая, что его посланницу она за дверь не выставит. Мисс Мансура скривила губы, чуть выпятив нижнюю. Возмущена, презирает, но подчинится. И вдруг она улыбнулась. «Хорошо, мисс, у меня есть одно единственное готовое. Взгляните?» «Да, конечно. И сразу переоденусь, если вы не возражаете». «Буду рада». В ее голосе прозвучало злорадство. Я напряглась. И не зря. На вешалке висел белый мешок с рюшами в три ряда. Я сглотнула. У бегемотов отменилась свадьба. Единственный плюс — это был отличный батист. «Слегка не по размеру, но я могу предложить вам пояс. И это все, что есть, увы. Сезон каникул и отпусков», — пропела волоокая негодяйка. «Но вы же можете хотя бы немного прихватить Наталии?» — спросила я. «Зачем было меня отвлекать, если вы не берете?» — мстительно надула губки гадская Мансура. «Я вообще шла закрывать салон. Сейчас явятся проверяющие, а у нас клиент...» «Ладно, беру. Сколько стоит?» 50 монет. Передавайте сэру Алви большой привет». «Хм, это покроет ваш моральный ущерб за тот случай». «Ну вот, я так и знала, что вам не жаль, и вы ничему не научились». «Не стоит извиняться за содеянное. Содеянное стоит исправлять». Возникло у меня в голове, хотя сейчас хотелось надавать модистке по голове, особенно вот за вот эту улыбку. «Спешите с его счета 100 монет, — выпалила я, — в качестве компенсации за непроданное в прошлый раз платье и за моих комментариев. Все равно эти деньги, которые я не беру в подарок, а отдам». Мисс Мансура, если не подобрела, то мигом оценила выгоду, и улыбка стала приветливей. Она оглядела мой зимний наряд и сказала. «С вами приятно иметь дело, мисс. К платью могу предложить еще балетки и гольфы за дополнительные 20 монет. Не хотите ли принять душ перед сменой платья?» Я хотела, ибо жара уже превратилась в пытку. Когда несколько минут спустя, обернув в 3 раза вокруг талии бессмысленный зеленый пояс в красный горох, я вышла к Алви на улицу, он присвистнул. «Ого, какой интересный выбор!» «Так модно сейчас, не знали? Безразмерные платья подчеркивают стройность фигуры и изящество рук. «Жаль, в этой провинции не было варианта с буфами», — парировала я и положила в авто пакеты со своими шерстяными вещами. «Итак, мы едем в столицу или куда-то еще?» «В библиотеку Академии», — усмехнулся Алви, продолжая меня рассматривать с нескрываемым любопытством. «Там есть запретная литература?» — ахнула я, мигом забыв про платье. «Целый подвал. Мне достаточно было узнать полное название твоего фолианта». По дороге я вновь насмотрелась на кувыркающихся в фонтанах пальцегадов и семейство маленьких народцев, на то, как виверна усаживает на крыло малышей с переливающимися шкурками, и выяснила заодно, что из-за измененного магического фона во время каникул никто на территории Академии не пользуется портальными зеркалами, приходится перемещаться обычным способом. Благо Алви прекрасно управлялся самоходной машиной. Я украдкой поглядывала на его плечи, в меру широкие, на жилистые руки, выступающие из закатанных до локтя рукавов, и забывала, о чем думала до этого, особенно если мы случайно сталкивались взглядами. Естественная пластика и магнетизм его тела постоянно приковывали внимание. Мне срочно нужен был ментальный блок. Не от магии, а от скоропостижного отупения. В библиотеке Академии, к счастью, гоблины не резвились. Но и тут у меня раскрылся рот от удивления, едва мы вошли в хорошо знакомые просторные помещения под готическими сводами. Над столами сейчас не сияли осветительные шары. Зато книги медленно слетали с полок, задумчиво парили, помахивая обложками. В полутьме под потолком они выпускали со своих страниц голоса и образы. Те плелись, смешиваясь один с другим, розоватые, лилейные, голубые, и разлетались обратно по своим книгам, так и не превратив в коктейль разные сюжеты и повествования. Прямо перед нами, пронизанный солнечными лучами из окна, молодой полупрозрачный колдун с лицом зеленоватого оттенка варил зелье, сверяясь с инструкцией. Вокруг него летали баночки, пучки трав и мешочки с ингредиентами. «Это же иллюстрация в учебнике по зельеварению с первого курса!» — восхищенно тронула я за рукав Алви. «А это не узнаешь?» — шепнул он мне, показывая на кружащиеся слева, словно в калейдоскопе, лица с разными глазами, носами, подбородками, морщинами. Они оживали, терли переносицу или виски, искренне смеялись или смотрели украдкой. Морщились, подмигивали, расширяли глаза, внезапно бледнели и снова улыбались. «Мой любимый справочник по физиогномике!» — ахнула я. Алви усмехнулся. «Судя по тому, как ты ловко читаешь лица без магии, ты с ним спишь?» «Хм, в порочных связях со справочниками меня еще не обвиняли». Алви хмыкнул и, стараясь не потревожить библиотечный мир, осторожно пошел по громадному залу. Я тоже замолчала. Под сводами библиотеки и без наших диалогов слышались приглушенные разговоры, перелистывание страниц, скрип самопишущих перьев, стук копыт и рев драконов. Любимая библиотека сейчас выглядела еще более мистической и таинственной, и мое сердце замирало. Было в этом настоящее удовольствие. Не то что сомнительная радость от перепалок с Алви. Вдруг одна из книг, вылетев с полки с 10-го стеллажа, распахнулась, вскрикнула, как раненая птица, и окрасила воздух вокруг себя грязно-красным. С ее страниц закапала кровь. Из тени под потолком к книге на помощь бросился библиорус, расправив перепонки между лапами, словно гигантская белка-летяга. Закряхтел возмущенно, лизнул длинным, клейким языком по кровавым корешкам. Прекратив кровоточить и стенать, книга покорно опустилась в мохнатые лапы библиотечного полудемона. «Боже, я думала, это опус про вампиров или пускателей крови, а там просто были вырваны страницы», пробормотала я. «Некоторые книги чересчур драматично реагируют на все подряд. Как и их авторы». «А при чем тут авторы?» «Каждая книга хранит частицу души автора и консервирует его энергию. Неужели не знала?» «Похоже, эту книгу писал истерик». «Историк. Исторические хроники о гонениях и казнях магов», прочитал Алви на обложке книги жертвы, которую баюкал, как нянька, упитанный библиорус. Да, не мудрено писавшему об этом автору вздрагивать по ночам. Библиорус заключил пострадавший томик в пузырь магического света и, взмахнув лапой, отправил куда-то в угол зала, видимо, на реставрацию. Алви поманил меня в самую темную часть читального зала, за стеллажи с мирно посапывающими книгами на полках, посвященных снам. Алви остановился перед монументальной колонной. Положил на верхнюю часть дубовой панели ладони, проговорил заклинание. Передняя панель колонны резко взметнулась вверх, открывая нашему взгляду выход на узкую винтовую лестницу. Кованые ступени и перила по правую руку круто убегали вниз. «Хотя бы ради доступа в запретный зал и библиотеки стоило бы побороться с вами за ректорское кресло», — с восхищением проговорила я. «Положи руку мне на плечо. Иди за мной как можно ближе. И не шуми. Стражи подвального хранилища меня не тронут, но на них наложено столько чар для защиты, что нервишки у некоторых пошаливают. Хотя, конечно, слово «нервы» к астральным чудовищам не подходит категорически». Едва мы вошли, колонна позади захлопнулась, погрузив нас в кромешную тьму. Алви положил ладонь на морду требовательно засветившегося монстра у начала перил. Прошептал еще одно заклинание. Кованая ступенька медленно вспыхнула голубоватым светом под ногами Алви. Затем следующая, еще одна и еще, и так до самого пола далеко в глубине. Заколдованная лестница признала того, кому войти было дозволено. Алви на всякий случай обернулся ко мне и приложил палец к губам, прижал другой рукой мою руку к своему плечу. Стало немного не по себе, раз даже ректору было чего опасаться. Я подобрала пышные рюши на юбке свободной рукой, и мы пошли. Алви продолжал придерживать мою руку, словно боялся, что та соскользнет, и это заставляло меня волноваться еще сильнее. Надеюсь, запрещенные книги не Штогрины охраняют. Сквозняки и тени на каменных стенах заставляли меня вздрагивать. Наконец мы спустились к гранитным плитам. Алви вновь произнес неизвестное мне заклинание. В чашах на полу и на высоких каменных подставках вспыхнул огонь, словно ожил, освещая темные полки и стеллажи. Зал здесь был не слишком большим, если сравнивать с верхним. Низкие своды давили, как в винных погребах, но пахло книгами и тайной, отчего у меня буквально зачесалось все от нетерпения. Алви произнес название моей книги, и оно серебряными буквами вспыхнуло в воздухе. «Тайные заклинания и ритуалы. Передано и записано адептом древней магии Энтергеном Джей Хайлингом». Поисковая фиолетовая шлейка окрутила призрачное название искрами, превратилась в облачко, а затем метнулась к полкам с фолиантами. На первой из них я с расширенными глазами прочитала название спрятанных тут сокровищ. «Упокоение и поднятие мертвых в боевых целях». «Дистанционное подчинение и управление сознанием масс». «Природные яды и антидоты». «Полный сборник рецептов донрадских ведьм». «Тайны Храхны» со слов выжившего оккультиста. «Ключи к структуре сознания. Интеграция души в чужое тело». «Магия драконов и оборотней. Зелья, проклятия, защита». «Управление реальностью. Опыт запредельного». Я оглянулась на Алви с горящим взглядом. «Вот бы перечитать тут все!» «Половина — опасная ересь. Особенно для незрелых умов». «Кто незрелый? Я незрелая?» Я убрала руку с его плеча, разозлившись, и тут же мое тело окрутило мистическим холодом, словно под платье пробралась неизвестная сущность. Алви притянул меня к себе, шикнул в ухо. «Черт! Стражи! Я предупреждал!» Обнял обеими руками и строгим шепотом проговорил. «Доступ сюда я тебе никогда не дам, имей в виду!» Я обиделась и отвернулась. Но леденящий до костей холод отступил, поддавшись теплу ректора. Все-то ему можно. Оттого еще сильнее захотелось оттолкнуть Алви и прошипеть что-нибудь обидное, чтобы навсегда запомнил. Однако фиолетовая шлейка вспыхнула искрами где-то за вторым стеллажом. «Идем. Нашлась твоя запрещенка».